Глава 8. Карл Кроу. Невзирая на пережитое, Грей нашла в себе силы улыбнуться. «Но почему я вдруг вижу вас?» «Потому что здесь есть окна, а за ними источник света». Кроу махнул рукой в сторону противоположной стены, и движение неожиданно причинило боль. Не сильную, но довольно неприятную. Он постарался ее не демонстрировать и снова повернулся к своей студентке, заметил, что она прижимает правую руку к груди, поддерживая ее ладонью левой и словно баюкая. «Что с рукой?» — поинтересовался строго. Грей лишь пожала плечами и снова улыбнулась, но на этот раз виновата. Ушибла. «Стену задели?» «Нет. Монстру по морде дала, чтобы он от меня отвязался». Кроу удивленно и самую малость одобрительно приподнял бровь и потребовал: «Дайте взглянуть». Она опасливо протянула ему руку, он взял ее в свои и осторожно ощупал, пошевелил пальцы. Девчонка поморщилась, но даже не пикнула. «Кости целы, просто ушиб. Вам бы лед приложить или что-то холодное». Оба инстинктивно покрутили головой, ища взглядом что-нибудь подходящее, и Грей испуганно ойкнула. В паре метров от них лежало довольно крупное существо, отдаленно напоминающее очень костлявого человека, но с перепончатыми крыльями и черепом, сильно вытянутым, как в области пасти, так и в области затылка. Шерсти у него не было, кожа при тусклом свете луны в окне казалась серой. Распахнутая пасть поблескивала густой слизью вонючей слюны. «Спокойно, Грей, оно мертво». «Вижу», — хмыкнула та, выразительно глядя на неестественно вывернутую шею. Потом снова посмотрела на него, и улыбка исчезла с ее лица. «Кажется, вас задело». Только тогда Кроу снова почувствовал ссаднищую боль чуть ниже ключиц. Прижал к этому месту ладонь, а когда отвел, увидел, что она перепачкана красным. При ближайшем рассмотрении под разошедшимися полами сюртука, в котором почти не осталось пуговиц, обнаружилась разодранная когтями рубашка, а под ней три внушительные царапины. «Надо это как-то перевязать». «Ерунда, ничего серьезного», — отмахнулся Кроу. «Жить буду». Ее этот ответ не устроил. Действуя преимущественно левой рукой, а потому немного неловко, Грей оторвала от довольно длинного подола платья полоску ткани, сложила в несколько раз и заставила прижать к груди. Так кровь должна быстрее остановиться. «Спасибо». Она лишь смущенно кивнула в ответ, не желая усугублять неловкую для обоих ситуацию. Кроу шагнул к мертвому существу и присел рядом с ним на корточки, внимательно разглядывая. Грей сперва подтащила к двери массивный стул, стоявший прежде у стены, и подперла им ручку, что было весьма разумно. В коридоре еще слышалось недовольное повизгивание и гневное хлопанье крыльями. Иногда в дверь даже кто-то скребся, так что Кроу не мог не признать, что дополнительная блокировка — отличная идея. Странно, что он сам об этом не подумал. «Вы знаете, что это за существо?» — поинтересовалась тем временем Грей, подойдя ближе. Бросив на нее быстрый взгляд, Кроу заметил, как выражение любопытства на ее лице борется с отвращением. «Понятия не имею. Какая-то пародия на горгулей», — задумчиво протянул он, продолжив осмотр. «Тело почти человеческое, деформированная голова, напоминающая рептилий, а точнее драконов. Только эта деформация куда более выраженная, и крылья за спиной». «Вы так говорите, словно собственными глазами видели живых горгулей и драконов?» — настороженно заметила Грей. «Я много чего повидал, пока прятался в мире оборотней». «Разве они не потеряли оборот? Я читала об этом». «Кто бы сомневался», — усмехнулся Кроу. Грей тут же нахмурилась и обиженно поджала губы. Ему это почему-то не понравилось. «Правда в том, что некоторые оборотни уже начали возвращать себе оборот», — примирительным тоном пояснил он. «Но в данный момент это не имеет значения. То, что эти существа отдаленно напоминают горгули, не означает, что они имеют к ним какое-то отношение. Отличий тоже хватает». «Да уж. Как минимум, я представляла их себе гораздо мощнее, что ли. Эти какие-то дохлые, хотя и сильные». «Верно подмечено. Думаю, это от недостатка пропитания. Похоже, всех обитателей замка давно сожрали, а новички появляются нечасто». «Почему они и не улетят?» Брови Грея вопросительно приподнялись. У них же есть крылья, которые почти бесполезны в узких коридорах, кстати. Живым существам ведь свойственно мигрировать, когда пропитание становится скудным. Возможно, самые сильные, смелые и умные особи давно мигрировали. Да, мне тоже показалось, что эти не особо сообразительные. Грей улыбнулась. Те, что изначально нас преследовали, не вернулись, когда мы спрятались в нише. А приятель этого, она кивнула на мертвое существо, даже не попытался дергать ручку двери, когда я захлопнула ее перед его носом. Да и сейчас не пытается. Кроу кивнул. И это тоже отличает их от горгулий. Те разумны и сохраняют человеческий интеллект даже в оборотной форме. Он потянулся рукой к морде существа и осторожно приподнял веко. «Похоже, они совершенно слепы», — первой констатировала Грей, увидев плотную белую пелену, скрывающую то, что когда-то было зрачком. «Они живут в кромешной тьме. Зрение у них, по всей видимости, атрофировалось за ненадобностью. Нюх тоже слабый, как мне показалось». «Почему вы так решили?» «Там, когда я пытался понять, куда нам идти дальше, я случайно наткнулся на одного из них. Но пока не коснулся его, он на меня не реагировал. Я двигался очень тихо, но мой запах он должен был бы учуять». «Они так воняют, что наш запах для них, наверное, слишком незаметный». «Это радует. Они не могут ни увидеть, ни учуять нас, только услышать. А это дает нам преимущество как минимум в 2 органа чувств». «Боюсь, что преимущества на этом заканчиваются», — вздохнула Грей. «Кожный покров очень грубый, пробить сложно. Когти крепкие и острые. Мне кажется, в первый раз они гнались за нами по стенам и потолку». «Да, мне тоже так показалось». Она удовлетворенно кивнула и скользнула взглядом по обнаженному телу. Исследователь в ней окончательно победил испуганную девчонку, испытывающую отвращение. Кроу был вынужден признать хотя бы про себя, что это вызывало у него, если не восхищение, то как минимум уважение. Все-таки конкретно эта студентка не так безнадежна, как остальные. Хорошо, что в момент нападения ближе к нему оказалась она, а не тупоголовая Бран, которая только и думает, что обжиматься с парнями по подсобкам. Ему, конечно, все равно, кого спасать. Его долг преподавателя заключался в том, чтобы помочь любому студенту. Но иметь дело с Грей все же гораздо приятнее. «А как же они размножаются?» Тем временем задумчиво протянула Таня, обнаружив первичных половых признаков. «Чего не знаю, того не знаю», — усмехнулся Кроу. «И не уверен, что хочу это знать. Но вот что странно. У меня такое чувство, будто я где-то видел изображение именно таких существ. Только не помню нигде, никогда, ни что они такое. Вам не попадалось это ни в каких книгах?» «Нет, не припоминаю. А мне кажется, если бы я такое где-то увидела, то не забыла бы. Интересно, откуда они взялись здесь? Сможем ли мы как-то это выяснить?» «Госпожа Грей, меня всегда поражала ваша тяга к знаниям, и этот исследовательский интерес весьма похвален, но в настоящий момент несколько неуместен. Вы не находите?» Ирония, сквозившая в его тоне, и насмешливое выражение лица заставили Грей покраснеть. «Вы правы. Прежде всего, нам надо выбраться отсюда. Только вот она снова посмотрела на дверь, за которой все еще слышалась сторонняя возня. Там нас ждут. И мы точно не знаем, сколько их». «Давайте попробуем отсидеться», — предложил Кроу, выпрямляясь. «Заодно поищем здесь что-нибудь полезное и переведем дух». «Разве у нас есть на это время?» «Ну, четверть часа или половину подождать можем. Не так далеко мы ушли, чтобы не успеть вернуться за 3 часа с хвостиком. Если эти существа действительно так бестолковы, как это выглядит, то могут и устать нас ждать». «А если нет?» Кроу посмотрел на нее раздраженно и огрызнулся. «Тогда и будем думать, что делать». Грей, вероятно, решила больше не задавать вопросов, чтобы не злить его, и снова обвела ищущим взглядом помещение. Комната, в которой они оказались, была намного больше той, что перемещалась между мирами, а огромное окно, за которым виднелись скалы, так и притягивало взгляд. Кроу не мог осуждать девушку за то, что прежде всего она направилась к нему, чтобы взглянуть на мир, в котором они оказались. Он заметил, как она обхватила себя за плечи, слегка ёжась. Вполне естественно, и в комнате, и в коридорах довольно прохладно, а у нее платье с обнаженными плечами. Плохо, что он не подумал об этом раньше. Без колебаний, лишь с небольшим затруднением из-за царапин на груди, Кроу снял с себя сюртук, подошел к Грей и накинул его на хрупкие плечи. Она вздрогнула то ли от испуга, то ли просто от неожиданности, а Кроу тихо велел: «Наденьте, вы, должно быть, уже закоченели». Она не стала ни спорить, ни сопротивляться, лишь благодарно улыбнулась и скользнула руками в рукава. Видимо, и правда очень замерзла, а ведь не пожаловалась ни разу. Не вполне отдавая себе отчет в происходящем, Кроу остался стоять за спиной у девушки, гораздо ближе, чем позволил бы себе в академии. Его взгляд тоже привлек пейзаж за окном. Какое-то время они оба завороженно смотрели на освещаемый ущербной луной чужой мир. Перед ними за стеклом лежало глубокое ущелье. Вверх поднимались крутые склоны скал с бедной растительностью, непонятно откуда взявшейся. Это отчасти напоминало пейзажи вокруг Академии Метаморфоз, только место выглядело еще менее пригодным для жизни. А учитывая отсутствие магии, становилось совсем непонятно, кому пришло в голову строить в таком месте замок и как именно это удалось сделать. Может быть, его встроили в такую же скалу, какие они видят перед собой? Возможно, в жилище превратили систему пещер? Это объяснило бы причудливую архитектуру коридоров и помещений, а заодно и почти полное отсутствие окон. Вид из окна почему-то удручал, и в конце концов Кроу снова тронул Грей за плечо и тихо велел: «Полюбовались и хватит. Давайте все же поищем здесь что-нибудь полезное». Она вновь послушно кивнула и торопливо отвернулась от окна. Они обошли комнату, но простор оказался чуть ли не единственным ее достоинством. Обстановка выглядела весьма скудно, однако кое-что все же удалось найти. «Это можно использовать как оружие», — заявил Кроу, разглядывая тяжелую металлическую каминную кочергу с острым концом. «А это, кажется, факел». Грей сняла со стены громоздкую палку с чуть обгоревшим утолщением наверху. «Нам это не поможет, мы не можем зажечь его, ведь у нас нет магии, а этот камин давно не горит». Она задумалась на секунду, скользя взглядом по камину, у которого стоял Кроу, а потом стремительно шагнула к нему и зашарила рукой по полке. «Что вы там ищете?» «Вот это?» Грей повернулась и с торжествующей улыбкой продемонстрировала маленькую коробочку. У обитателей этого мира тоже не было магии, поэтому у них были спички. Кроу выразительно повел бровью. «Прекрасно. Надеюсь, там что-нибудь осталось?» Грей встряхнула коробок и с облегчением услышала шорох внутри, но, открыв его, разочарованно вздохнула. «Всего три штуки», — хмыкнул Кроу. «Могло быть и хуже, чтобы зажечь факел нам хватит и одной». Она кивнула и закрыла коробок. Из полезного на каминной полке нашлась еще маленькая металлическая не то вазочка, не то просто мисочка с плоским дном. Его было удобно прикладывать к ушибленным пальцам. Приложив к руке холодный металл, Грей плюхнулась на довольно жесткий старый диван, стоявший напротив камина. Роу сел рядом и со вздохом откинулся на спинку, после чего в комнате повисла неловкая тишина, нарушаемая лишь шорохами и вскриками за дверью. Теперь оставалось самое сложное — немного подождать. Кроу воспользовался передышкой прежде всего для того, чтобы остановить сочащуюся из царапин кровь. Прижимая к ране лоскут ткани, он старался сидеть ровно и спокойно, заодно давая отдохнуть ногам. День был длинным и, к сожалению, заканчиваться не собирался, но особой усталости Кроу не чувствовал. Сказывался адреналин. От чего бы он точно не отказался, так это от стакана воды, а лучше чашки горячего крепкого сладкого чая. Но отсутствие такой роскоши вполне можно вынести. Куда сложнее оказалось переносить нервозность сидящей рядом студентки. Та без конца ерзала на месте, вздыхала и каждые три секунды поглядывала на него, словно собиралась что-то сказать, но не решалась. «Грей, просто расслабьтесь минут на 10, ладно?» В конце концов тихо велел Кроу. «Отдохните. Вам пригодится, вот увидите». «Я не могу расслабиться. Все боюсь, что мы не успеем. Мы ведь не знаем, сколько времени уже прошло, что с ребятами, и сколько времени понадобится на то, чтобы помочь им, если они не добрались». «Мы никому не будем помогать», — отрезал Кроу. «Спасение утопающих — это дело самих утопающих». Она возмущенно посмотрела на него, Но Кроу проигнорировал ее взгляд, заметив его лишь краем глаза, поскольку предпочитал пялиться в пустой камин. «Мы не можем просто бросить их». «Неужели?» Он повернулся и раздраженно посмотрел на нее. «А что вы предлагаете? Ходить кругами по неизвестному замку, рискуя попасть в лапы монстрам? Ваши друзья выбежали из библиотеки через ту дверь, в которую мы все вошли. У них больше шанса вернуться. И если они не дураки, то уже добрались до спасительной комнаты и сидят там. Они бродят в темноте, разыскивая нас». «Они меня не бросят», — возразила Грей запальчиво, «и не станут отсиживаться в безопасности». «Они уже вас бросили. Донор спасал вашу подружку, а то недоразумение, с которым вы изволите встречаться, Лану Бран. Очевидно, он дорожит ею больше, чем вами. Впрочем, это нормально — спасать того, кто ближе стоит, а в первую очередь себя». «Знаете, профессор Кроу, знала я, что вы циник и ненавидите Арни, но не думала, что вы настолько бессердечны». «О, прекрасно!» — проворчал он, снова отворачиваясь и закрывая глаза. «Вот еще один аргумент в пользу того, чтобы не тратить силы на других. Они этого не ценят. Я мог просто бросить вас в той библиотеке на съедение монстрам. А пока они вас грызли бы, спокойно добрался до нужной двери и вернулся в комнату. Но нет, я скинул своего монстра, расправился с вашим, помог вам подняться, увел оттуда, потом снова помог вам, когда на вас напали во второй раз. И что я получаю в качестве благодарности? Обвинение в цинизме и бессердечности. Мы все здесь взрослые люди, Грей. И вы, и ваши друзья еще не успели получить дипломы, но зато поучаствовали в настоящей войне и умеете выживать. И если каждый из нас просто будет идти к цели, то шансов выжить и добраться до нее будет больше, чем если мы начнем бродить друг за другом, ища вчерашний день, рискуя или погибнуть, или застрять тут навсегда, а потом все равно погибнуть». У Грей вырвался странный звук, словно она в последний момент проглотила возражение, чтобы не спровоцировать еще большее недовольство с его стороны или наказание в виде обнуленных оценок. Однако ее выдержки хватило ненадолго. «Вы просто ненавидите Арни», — процедила она, — «поэтому и не хотите ему помочь». «Вы что-то путаете», — тут же парировал Кроу. «Если я кого и ненавижу, то это его отца. А к нему самому у меня претензий не больше, чем к любому другому зарвавшемуся выскочке, опьяненному собственной безнаказанностью». «О, конечно. Именно поэтому вы изводите его с первого курса». «Нужен он мне больно, чтоб его изводить. Просто он слушает невнимательно, занимается без должного прилежания и постоянно дает повод для обнуления оценок и взысканий, потому что так же нагл и беспринципен, как и его отец, что вполне логично». «У Арни прекрасный отец. И он нас с ним знакомил. Очень даже простой и скромный человек, невзирая на свое положение. То, что он когда-то поймал вас на проступке и не стал прикрывать, не делает его плохим». Тут уж Кроу не выдержал. Распахнул глаза и обжег Грей взглядом. Та в момент своей пламенной тирады не смотрела на него, но, кажется, почувствовала возмущенный взгляд кожей, поскольку внезапно осеклась. «Ах, вот оно что!» «Конечно! Вы, как и все, верите, что у меня претензии к донорам, потому что когда-то старший поймал меня на горячем. Увы, госпожа Грей, все было совсем не так. Отец вашего Арни не поймал меня. Он и его друзья подставили меня, обвинив в том, что совершили сами. И да, это сломало мне жизнь. А ведь это у меня сейчас должны быть высокий пост и сын вашего возраста. Или дочь». Грей удивленно посмотрела на него, и Кроу сразу отвернулся, а потом и вовсе поднялся с дивана и отошел подальше к окну, вставая к ней спиной, чтобы она не видела его лица. «То есть как?» — наконец смогла выдавить Грей. «Какая разница? Забудьте дело прошлое, и теперь уже ничего не изменить». «Нет уж, профессор. Сказали А, говорите и Б. Вы утверждаете, что не были виновны в том инциденте». Он полуобернулся к ней, презрительно кривя губы. «А что вообще вы знаете о том инциденте?» «Практически ничего», — ответила Грей. «Только то, что дело тогда могло закончиться для вас тюрьмой». Он усмехнулся и покачал головой. «Могло бы, но не для меня. У папаши вашего приятеля в студенческие годы было очень скверное чувство юмора. И компания друзей таких же безмозглых, как и он. Однажды Они решили, что будет очень весело подпоить сов старшекурсников зельем, которое, скажем так, раскрепощает в сексуальном плане. Только оно содержало несколько ингредиентов, достать которые легально студентам Академии затруднительно. Они вычитали какие-то дикие способы их заменить. В общем, совы-старшекурсники потравились. Едва не дошло до летального исхода. Одной девушке пришлось еще полгода лечиться. Она не смогла закончить обучение с остальными. Ну, донор старший и его приятели перепугались, конечно. Поняли, что будет расследование. И решили подставить меня. Подбросили мне и остатки ингредиентов и зелья, а потом еще согласовали показания, по которым один видел меня рядом с их общежитием в тот вечер, другой слышал, как я обещаю донору поквитаться с ним и всем его факультетом. Руководство Академии и Министерство образования не хотелось, чтобы разразился скандал. Им было все равно, кто виноват, они просто замяли дело. Поэтому у меня не было шансов нормально оправдаться. Меня назначили виноватым, еще и велели радоваться тому, что обошлось без хранителей, иначе дошло бы до суда. Мол, чего ты? Тебя же не в тюрьму сажают, все обошлось. А то, что после этого в Ордене Ядовитой Змеи со мной даже разговаривать не стали. Кого волнует? Кого волнует то, что доучился я в атмосфере полного бойкота со стороны всех факультетов? Даже преподаватели относились ко мне как к чумному. Вот так, госпожа Грей. В одно мгновение рушится жизнь. И папаша вашего приятеля предпочел забыть о том, что он сделал с моей. Какое-то время за его спиной было тихо, слышалось только тяжелое дыхание. Потом Грей попыталась ответить. Мне, честно говоря, я не знаю, что сказать. Ничего не надо говорить. Он полуобернулся к ней, теперь глядя без намерения испепелить. «Просто в следующий раз воздержитесь от попыток читать мне нотации, хорошо?» Она молча кивнула и виновато опустила взгляд. «Вот и славно. Хватит с нас душещипательных откровений. Кажется, за дверью все стихло. Давайте выбираться. Где там ваши спички?» Грей несколько секунд сидела неподвижно, словно все-таки хотела сказать что-то еще, но в итоге передумала и встала с дивана. Кроу взял факел, и она снова открыла коробок, тоскливо посмотрела на две тоненькие спички, пошевелила пальцами правой руки, разминая их. «Не ошибитесь», — тихо велел Кроу, когда она взяла одну и чиркнула головкой по серной дорожке. Пальцы дрогнули, и спичка, вспыхнув на мгновение, потухла. «Зачем же под руку говорить?» — раздосадованно воскликнула Грей. «Давайте лучше я». Кроу передал ей факел и забрал коробок. Не успел ничего сделать, как Грей с сомнением спросила, «А вы вообще умеете ими пользоваться?» «Я только что видел, как это делаете вы», — спокойно парировал Кроу, доставая из коробка последнюю спичку. Первая попытка не увенчалась успехом. Головка чиркнула по серной полоске, но ничего не произошло. Зато со второго раза на конце спички появился огонек. Чуть дрогнув от чего-то дыхания, он разгорелся сильнее. Грей торопливо подставила факел, и Кроу поджег его. «Теперь, по крайней мере, не придется идти в кромешной тьме», — радостно заметила она, посмотрев на него с улыбкой. А ему не кстати пришла в голову мысль, что Грей выглядит гораздо симпатичнее, когда не перепугана до смерти. Сейчас на ее лице были написаны решимость и собранность. В глазах мерцало отражение пламени факела, весьма воинственный вид, и где-то там на дне залегло сочувствие, вызванное его историей. «Интересно, она поверила?» — мелькнула в голове непрошенная мысль. «Готовы?» — тихо спросил Кроу, сосредотачиваясь на вещах более важных. Грей снова посмотрела ему в глаза, мгновенно сведя на нет все усилия. «Готова? Нет, ничуть. Но у нас ведь нет выбора, так? Значит, надо идти. Времени мало». Кроу не был уверен, что ему удалось скрыть от нее восхищение. «Тогда идем». Он вручил ей факел, а сам взял кочергу и направился к двери. Убрав стул, которым Грей подперла ручку, Кроу, аккуратно, стараясь не шуметь, отворил дверь, готовый в любой момент снова захлопнуть ее, если за ней обнаружится угроза в виде стаи крылатых монстров. За его спиной Грей затаил дыхание, однако опасения оказались напрасны. В коридоре было спокойно. Достаточно спокойно, чтобы высунуться и оглядеться. «Никого нет», — сообщил Кроу и вышел из убежища. Он даже не успел обернуться, чтобы проверить, идет ли Грей за ним. Всего мгновение спустя она взяла его за свободную руку. И хотя теперь не было никакой объективной необходимости в том, чтобы идти, взявшись за руки, Кроу не оттолкнул ее, лишь крепко сжал прохладную ладонь. «Только очень тихо», — прошелестел он и потянул за собой.